Ой, дядя Кузя, а я пока за кометой в телескоп следил, кажется, открыл новое созвездие! Сам! Вон! Через все небо как будто белая полоса протянулась, словно кто-то пролил молоко! Молодец, малыш, а? Только это не созвездие вовсе, это Млечный Путь. Правда, ты открыл его не первым. Люди давно знают о Млечном Пути и любуются его красотой. Млечный Путь! Звучит красиво! Дядя Кузя, а если это не созвездие, то что это? Это срез нашей галактики. Галактики? Еще одно новое слово. Объясни. Галактика — это огромное скопление из миллионов и миллионов звезд. Наше Солнце вместе со всеми планетами входит в галактику, которая называется Млечный Путь. Если можно было бы посмотреть на Млечный Путь сверху, то мы бы увидели огромную спираль. Нет, дядя Кузя, на спираль Млечный Путь совсем не похож. Похож на белую звездную дорожку. Потому что мы смотрим на него как бы изнутри и немного сбоку. А-а-а, понял. Как будто на тарелку. Если сверху посмотреть, она круглая, а сбоку узкая и длинная. Теперь я буду любоваться Млечным Путем. Будешь, обязательно будешь, но не сегодня. Уже поздно, я смотрю, у тебя глаза слипаются. Пора домой. Отключаю аппаратуру. Полезай в карман. Вперед! Вперед!